Глава 9. Надежда. Идиот. Наверное, решил себе курортное приключение устроить. Весело ему. Это так в его духе. Надеюсь, ухо у него сильно болит. И нога. Потираю затекшую шею, спала я очень плохо. «Что у тебя там?» — интересуется Володя, придвигаясь ближе. «Дай посмотрю». «Болит». Надеюсь, мышцы не застудило. Володя опускает ладони мне на плечи. Деликатно. Слава богу, насчет него могу быть спокойна. Он умеет разделять рабочее и личное. Если у меня болит шея, значит, мне нужна помощь, а не пошлое поползновение. «У вас тут кондюры на всю мощность», — цокает. «Это вредно, особенно для детей». «Уже выключила. Не буду больше идти у них на поводу». Говорю скорее себе, чем Володе. Не нужно было идти на поводу хитрюк и впускать их блохастого отца в постель прошлой ночью. Понимаю, когда малышки гостят у него, наверняка частенько спят вместе, но... В эту постель я не хочу пускать предателя. Раздается какой-то грохот. О, легок на помине. Вижу воркующую по ту сторону парочку. Снежана бессовестно к нему льнет, а он... Непонятно, отстраняется или наоборот. «Ну, пожалуйста, родной!» О чем-то его просит и целует прямо в губы. А он со всей охотностью и страстью отвечает, будто вокруг них вообще никого нет. Закипаю от злости. Говорила же вести себя приличнее. «Ай!» Вздрагиваю, когда пальцы Володи касаются больных точек на шее. «У тебя мышцы забиты!» Отвечает он и продолжает растирать кожу. Главное, что не застудило. От врачебного массажа мне мигом легчает, даже отключаясь ненадолго, прикрыв глаза. Очень хорошо. Золотые у него руки. Секунда, и что-то тяжелое падает на пол. Надеюсь, это не статуэтка с Буддой. Открываю глаза и сталкиваюсь с разъяренным взглядом Леона. Сидит прямо напротив. Смотрит так пристально, будто прибить меня на месте хочет. За побитые пальцы уха и статуэтка у него в руках. «А чего ты хотела, мась? Чтобы я, как девочка маленькая, струсила и на твою провокацию повелась? Ныкалась по углам или же рыдала в три ручья, как тогда, когда ты меня жестоко предал? Ни за что!» «Твой бывший осел». Ухмыляется Володя, вторгаясь в мои мысли. Руки с шеи убирает. «М?» «Да, это так», — выдыхает. Мысли вслух. «Я рад, что смог выбраться к тебе и девочкам». «Спасибо тебе», — роняю. «И Лерке». Наверное, именно Лера, моя подруга, сообщила Володе о том, что я оказалась здесь с бывшим мужем и его невестой. Я на эмоциях была, лучше бы держала рот на замке. Она обещала молчать, но... Вообще-то не только ей. Загадочно проговаривает Володя, и в ту же секунду к нам навстречу бегут девчонки. Кого это он имеет в виду? «Доброе утро!» Малышки разрывают пространство гостиной на кусочки своим заливистым смехом. «Мамочка!» Анюта целует меня в щеку. «Я хочу есть!» «И я тоже!» Просит Катя. Выздоровела красавица. Вьется вокруг своего отца. Интересно, что этот гад Снежане своей набрынчал? Сказал, где его величество прошлой ночью свою душу приземлило. Подхожу к плите, мысленно прошу себя успокоиться. Вряд ли это на маникюренная Барби станет готовить, а мне, похоже, придется накрывать стол на всю толпу, включая и этих двоих. «Девчонки, идемте помогать!» Обращаюсь к дочерям. Они у меня умницы и помощницы, хоть и озорные непоседы. Мигом подлетев к плите, Анюта наполняет чайник из графина, пока Катя вытаскивает ингредиенты для завтрака из холодильника. Чувствую жжение спиной. Наверняка этот неугомонный за нами наблюдает. Так же, как наблюдал, когда мне делали лечебный массаж. Даже и секунды не проходит, как его физиономия оказывается рядом. Я готовлю. Бормочу. «Уберись отсюда, если не хочешь, чтобы твои пальцы в салате оказались». Или уши?» — хихикает. «Что у тебя с шеей?» Нависает так, энергетикой своей давит. «О чем ты?» «При детях Нини забыла?» — смотрит из-под лобья. «Или это только мне со Снежаной запрещено?» Так и знала, что он за нами так пристально наблюдал. «Вообще-то...» — замахиваясь на него ножом. «Ладно, ты прав. Больше при вас обниматься не будем». Широко улыбаюсь, убираю орудие убийства за спину. Не буду ему говорить, что у меня просто шея болела. «Отойди отсюда, ты мне мешаешь». Злющий такой кошмар. Что-то еще сказать мне хочет, но тут его невеста оказывается рядом. «Снежана, иди сюда!» Зовет свою зазнобу, а сам отстраняется. «Помоги Наде с готовкой!» «Ой, вот не нужно было и ее сюда!» Беда на мою голову. «Мне нужно кулинарные курсы пройти», — выдыхает она. «Я готовить совсем не умею, а Леон обожает домашнюю кухню. Приходится полуфабрикатами спасаться». «Еще бы! Леон, как любой мужик, поесть любит». «Ой, какой дурой я была, когда по несколько блюд на дню ему готовила. Училась, готовилась к семинарам и зачетам, параллельно стараясь быть ему идеальной женой. Узнаю о том, что ей 22 года, учится заочно в МГУ. Ведет блог в соцсетях о своей жизни. «Я контракты в модельном бизнесе хорошие подписала», — заявляет. «На МГУ папа настоял, чтобы я образование хорошее получила». Рефлекторно закатывает глаза. «Мне это совсем не интересно, но чувствую, как с каждой репликой о ее успешном успехе за грудиной начинают колоть. Сейчас у меня есть небольшой, но тоже довольно успешный бизнес. Магазины в двух городах. Но в ее возрасте я не была так же успешна. Мне уже тогда пришлось столкнуться с предательством и разводом. И в вузе я самым обычным училась. Мне кажется, взяв тарелку с помидорами, щебечет она. Леон хочет со мной о дате свадьбы поговорить. Сегодня в походе, хихикает, потирая ладони. Давно пора. Я уже даже свадебное платье присмотрела. Охрененное. Нож едва не выскальзывает из моих рук. Надя. Она прочищает горло. Я могу тебя кое о чем попросить?